Глава 48. Каролина. Еще как следует, не очнувшись от сна, я по обыкновению нащупываю телефон на прикроватной тумбочке и подношу его к глазам. Каждое утро меня ждет приятная новость. Массовый прирост подписчиков, что задает тон целому дню. Губы трогает улыбка. Каролина Нью возвращает себе былую популярность. Вчера один испаноязычный блогер сделал репост моего снимка из Марины. А вот сейчас City Gossip отметил меня в публикации. Это наверняка фотографии с форума, которые облетели весь интернет. Только за вчерашний день я видела их в одном из трех самых крупных пабликов, посвященных эстетике и моде. Денис оказался прав. При желании Александр мог сделать неплохую карьеру в нише модельного бизнеса. Все еще улыбаясь, я открываю страницу поста и ощущаю, как кисти немеют. Юная дочь мэра, любовница 40-летнего бизнес-магната Александра Руднева. Как блогерка средней руки попала на международный форум в качестве стилиста делегации. Под заголовком «Наша с Александром совместная фотография с форума» и двусмысленный снимок полуторагодовой давности, на котором он обучает меня серфингу. Затаив дыхание, я пробегаюсь глазами по тексту. Статья короткая, но полная желчи. В ней меня называют глупенькой модницей, рожденной с серебряной ложкой во рту, и бездарной протеже влиятельного девелопера. Опустив смартфон на кровать, я шокированно смотрю перед собой. За что? За что меня облили помоями? Я приехала в Абу-Даби, чтобы делать то, что люблю больше всего — создавать красивые образы. Я никого не подставила, не заняла чужое место, не прошлась по головам. Так за что меня оскорбили? Желтые паблики бывают, работают грубо, но не настолько. Чтобы создать резонанс, они выкладывают компрометирующие снимки и добавляют провокационную подпись. Если селебрити выглядит откровенно плохо, могут спросить, как вам ее или его образ. А если хотят пустить слухи о романе, уточняют, как вам пара. А это зловонный кусок грязи, нацеленный мне в лицо. Будто бы автор статьи испытывает ко мне личную неприязнь. Тронув пылающие щеки, я резко вскакиваю с кровати. Нужно рассказать об этом Александру. Нельзя допустить, чтобы его имя безнаказанно полоскали в третьесортном интернет-издании, приписывая роман со мной, в то время как он состоит в действующих отношениях с Анастасией. Еще надо не забыть позвонить Марку. Будет ужасно, если он увидит эту статью и вообразит невесть что. Наспех приняв душ, я влезаю во вчерашний хлопковый комплект, сейчас не до модных экспериментов, и торопливо иду по коридору. На часах 7:30, и Александр наверняка уже завтракает. Но на всякий случай можно попробовать заглянуть к нему в номер. Ситуация критичная, так что стоит ненадолго забыть о границах. Занеся руку, я громко и неделикатно стучусь, чтобы хозяин номера понимал, что дело срочное. Дверь открывается почти сразу. На меня смотрит Александр в идеально отутюженной сорочке и красиво зачесанными волосами, из-за чего я даже на секунду забываю о цели своего визита и машинально приглаживаю выбившиеся из пучка пряди. Пока я стою с заспанными глазами и во вчерашней одежде, он, как обычно, выглядит безупречно. «Доброе утро, Каролина», — произносит Александр, быстро скользнув по мне взглядом. По какой-то причине он не удивлен моим появлением. «Извини, что врываюсь без предупреждения. Опомнившись, тараторю я с порога. У меня не очень хорошие новости. Меня отметили в одной статье отвратительного содержания. Приложили наши совместные снимки. Один с форума, другой с пляжа», — заканчивает Александр и делает приглашающий кивок головой. «Я в курсе. Проходи». Я настолько ошарашена такой осведомленностью, что без слов прохожу в гостиную и молча сажусь на диван. Откуда ему известно? Ее выложили каких-то 2,5 часа назад. «Так ты прочитал статью?» Растерянно переспрашиваю я, находя его глазами. «Кажется, будто кто-то сильно меня недолюбливает. Я сразу пришла к тебе, побоявшись, что подобная клевета может навредить твоей репутации». «Мне совершенно плевать, какие сплетни ходят о моей личной жизни в интернете», — мягко перебивает Александр. На этот счет можешь не беспокоиться. Я, опережая твои дальнейшие переживания, скажу, что статью уже удалили. Буквально 5 минут назад. Не в силах поверить в такую удачу, я машинально извлекаю телефон из кармана и жму обновить страницу. И, о чудо, статья и правда исчезла, а вместо нее висит надпись «Ошибка 404». Ну как? Вот и все, что я могу выдавить. Это ведь ты сделал так быстро. Надо поблагодарить за оперативную работу нашего дорогого пиар-директора Татьяну. Губы Александра трогает улыбка. Она мониторит все, что касается Руднев Девелопмент, и незамедлительно реагирует. Помолчав, он добавляет уже серьезнее. Мне жаль, что тебе пришлось прочесть такое о себе. Это писал очень несчастный человек. С горечью замечаю я. Не знаю, чем я ему так насолила. Александр обходит стол и садится рядом. Его колено оказывается всего в 10 сантиметров от моего, но я все еще слишком ошарашена, вылившейся на меня грязью, чтобы занервничать или смутиться. Ни одно из написанных слов не имеет к тебе отношения. Ты точно не блогер средней руки и не глупая модница. Ты же это понимаешь? Александр говорит твердо и с нажимом. Ты целеустремленная, талантливая, смелая, амбициозная. Настоящий профессионал в своей сфере. Успех нашей команды на форуме – лучшее тому доказательство. Я смущенно улыбаюсь, глядя себе под ноги. И все эти эпитеты обо мне – лучшая моральная компенсация после той разгромной статьи. Спасибо. Надеюсь, у тебя не будет проблем с твоей девушкой. Будем надеяться, что она не просыпается так рано и не подписана на идиотские паблики. Исходящую от Александра волну напряжения я чувствую кожей. Недоумевая, что сказала не так, я поднимаю глаза и встречаю мерцающий чернотой взгляд. Проблем не будет, потому что наши отношения с Анастасией закончены. Моя личная жизнь ее больше никак не касается.